14. Ваш босс ненавидит внутренние конфликты и любит, когда вы ведете себя по-взрослому. This is my favorite of all. Это мой любимый пункт. When you've got two 40-year-old adolescents. Когда у вас два ребенка, которым по 40 лет. Fighting in the sandbox over nothing. И они дерутся лопатками в песочнице без повода. Fighting like husband and wife. Они ругаются как муж с женой. Most of the fights in a household are over stupid things. В большинстве случаев супруги ругаются по абсолютно глупым поводам. Like. Таким как. Socks. Носки. On the floor. На полу. Lipstick. Помада. On the phone. На трубке телефона. The toilet paper not being on the roll properly. Туалетная бумага повешена не той стороной. The cup not being washed. Чашка не помыта. Drinking out of the juice box without a glass. Или кто-то пьет из пакетика сока без стакана. If you're married, you know what I'm talking about. Если вы женаты или замужем, вы понимаете, о чем. If there's a serious problem in the home. Если дома какая-то серьезная проблема. Somebody dies. Например, кто-то умер. The car blows up. Или взорвалась машина. Your kid comes home with his head in his pocket. Или приходит ребенок домой, неся голову под мышкой. Husband and wife don't fight. Тогда супруги не ссорятся. They deal with the issue. Они работают над решением проблемы. It's all those stupid things that create stress in the house. Стресс создает вот эти мелочи. And man, your boss hates these issues. И ваш начальник ненавидит эти мелочи. Two people fighting over somebody using somebody's coffee cup. Если кто-то в офисе ссорится из-за того, что кто-то взял чью-то чашку. Or somebody wasn't nice to me today. Или кто-то кому-то не улыбнулся. My gosh, grow up. Боже мой, ну повзрослейте. Well, that's not nice, John. Но это не очень мило, Джон. I'm telling you for your own benefit. Я говорю это вам на благо. Think like the boss here. Думайте как начальник. These interpersonal conflicts, when the boss has to get involved. Вот эти внутренние конфликты, в которые вовлекается ваш начальник. Man, it just sucks their energy. Просто высасывает из него энергию. Because they're thinking, wait a second, I'm spending time and energy on something dumb. Потому что они думают, боже, я трачу энергию, силы, эмоции на какую-то глупость. Play nice in the sandbox. Будьте в песочнице мирными детьми. Be the peacemaker. Будьте миротворцами. Oh, well, somebody will take advantage of me. Ну, кто-то же будет мною пользоваться. So what? И что? Over a coffee cup? Господи, ссориться из-за чашки? Come on. Ну, перестаньте. And maybe you don't have the interpersonal conflicts in your office to that silliness level. Возможно, ваши внутренние конфликты не так глупы. However, in most offices, но в большинстве офисов, there's a lot of this nonsense that can be cut out. Существует столько чепухи, от которой можно отказаться. If everybody would start thinking like a boss. Если все просто начнут думать как начальник.